В воскресенье, два дня спустя после их удачного свидания в кафе, Трэвис и Нора поехали в Сольванг, деревню, выстроенную в датском стиле в долине Святой Инессы. Несколько раз во время прогулки Трэвису хотелось взять Нору за руку. Это казалось ему совершенно естественным. Тем не менее, он чувствовал, что она может оказаться не готовой даже к такому безобидному прикосновению. Трэвис купил ей футболку с короткими рукавами, на груди которой в его присутствии, пока Нора ждала в сторонке, сделали надпись «Нора любит Эйнштейна». Хотя девушка предупредила, что никогда не наденет футболку, поскольку это не в ее стиле, Трэвис знал, она будет ее носить. Ведь Нора так сильно любила собаку. Когда они вышли к псу из магазина и отвязали его от парковочного счетчика, Нора показала ему футболку. И Эйнштейн, внимательно осмотрев надпись, со счастливым видом полез к ней лизаться. Вряд ли Эйнштейн мог прочесть надпись, но, похоже, он все-таки понял ее смысл. За весь этот день у них был только один неприятный момент, когда они повернули за угол и подошли к очередной витрине. Нора внезапно остановилась и оглядела толпы на тротуарах. И вдруг оцепенела, покачнулась. Трэвису пришлось усадить ее на скамейку в ближайшем скверике. Ей потребовалось несколько минут, чтобы унять дрожь, прежде чем она смогла говорить. «Перебор», — произнесла она, наконец, нетвердым голосом. «Слишком много впечатлений, звуков, всего сразу. Извини, пожалуйста». «Я понимаю», — сказал он растроганно. «Я привыкла к нескольким комнатам, к знакомым вещам. Люди смотрят на нас». «Да нет, никто не обратил внимания. Ну что тут смотреть?» Нора сидела, вздернув плечи, опустив голову и сжав кулаки. И только когда Эйнштейн положил голову ей на колени, она постепенно начала приходить в себя. «Мне было так хорошо», — сказала Нора Трэвису, не поднимая головы. «Правда, очень хорошо. И я думала о том, как далеко я нахожусь от дома, и как это чудесно». «Не так уж и далеко. Меньше часа на машине», — заметил Трэвис. «И когда я осознала, как далеко я забралась, и какая незнакомая здесь идет жизнь, я испугалась. Чисто по-детски». «Хочешь, мы сейчас поедем назад, в Санта-Барбару?» «Нет», — ответила Нора, встречаясь с ним глазами и отрицательно мотая головой. Осмелев, она взглянула на людей, гуляющих в сквере, и на магазин в виде мельницы. «Нет! Я хочу побыть здесь еще до конца дня. Я хочу поужинать в ресторане. В настоящем ресторане, а не в уличном кафе, как это делают другие люди. А затем, когда стемнеет, ты отвезешь меня домой». Нора моргнула и мечтательным голосом повторила: «Когда стемнеет». «Хорошо. Конечно, если ты не собираешься вернуться домой пораньше». «Нет, нет», — сказал он. «Я так и планировал, что мы пробудем вместе целый день». «Это так мило с твоей стороны». Трэвис поднял брови. «Что ты имеешь в виду?» «Сам знаешь». «Боюсь, что нет». «Ты помогаешь мне войти в этот мир», — сказала Нора. «Жертвуешь своим временем, чтобы помочь мне. Это очень щедрый подарок». Трэвис был поражен. «Нора, уверяю тебя, я не занимаюсь здесь благотворительностью. Я просто думаю, что такой мужчина, как ты, может гораздо интереснее провести воскресный день в мае». «Ну, конечно», — сказал он иронически. — «Я мог остаться дома и почистить все свои башмаки с помощью зубной щетки. А еще можно было сосчитать все макароны в кухне». Она не улыбнулась его шутке.